Ловушка для крупной птицы. Почему-то я знал, что она будет именно там, у ловушки для птиц. Она стояла ко мне спиной. Это и естественно. Ее интересовал пейзаж, а не я. Впрочем, интересовал не то слово. Слишком легковесное для определения того, что происходило между ними, женщиной и картиной. Это было какое-то очень активное взаимное действо. В нем было что-то от противостояния, а не от распростертых объятий. Зимний пейзаж в этом ракурсе, то есть из-за ее спины, совершенно иначе звучал. Нет, затрудняюсь определить. Исчезла вдруг его хрупкая декоративность, сумеречная слоистость. Собственно говоря, такое определение, как хрупкость, в данном случае совершенно не подходило. Я бы даже сказал хрупкостью и вообще, какой бы то ни было уязвимостью, здесь и не пахло. Можно было бы в этом сложном взаимном чувстве усмотреть некоторый оттенок нежности, да, именно нежности, но только не слабости, не хрупкости. Женщина стояла, твердо упираясь пятками в пол, слегка расставив ноги. Так моряки привыкают преодолевать палубную качку. Руки ее, удлиненные в запястьях и с чуть-чуть крупноватыми ладонями, обхватывали плечи так, что сзади казалось, будто ее кто-то обнимает. Она была скорее худощава, чем тонка, но линия бедра обозначалась женственным изгибом. Такая фигура не может принадлежать подростку. Волосы были забраны в тугой пучок на затылке. Чувствовалось, что их много, но хозяйка относится к этому богатству спокойно. Не слишком козыряет им. Вообще в ней не было ничего рассчитанного на постороннее внимание. Слегка наклонив голову вперед, как бы из-под лобья, она вся ушла в сосредоточенное созерцание пейзажа. Глядя на ее такую решительную и устойчивую позу, можно было бы предположить, что ей навстречу дует ветер. Да и сама картина в сочетании с этой молчаливо застывшей фигурой не производила того мирного, безобидного впечатления, какое посетило меня 2 дня назад при первом посещении выставки. Этот зыбкий сумеречный свет на сей раз показался чересчур призрачным, что ли? А спрятанная в кустах грубо сколоченная ловушка для птиц в нижнем правом углу полотна добавляла зловещий акцент в обыденную картину зимнего сельского вида Голландии XVI века. Что-то во всем этом виделось хичкоковское. Пейзаж был по-прежнему красив, но теперь к его красоте добавилась нота леденящего ужаса смерти. Я вдруг увидел незамеченную мной прежде зияющую дыру во льду. Это открытие поразило меня еще и тем, что мое с детства дотошное внимание к деталям не должно было пропустить такую выразительную подробность в прошлый раз. Я был скорее готов поклясться, что проруби на картине не было, чем признать собственное ратозейство. До сих пор моя зрительная память была безупречна. Однако здравый смысл подсказывал, что дописать эту ловушку для людей в мое отсутствие не могли. Значит, она там была, но каким-то образом ловко спряталась от меня. Если б я был склонен к мистицизму, то счел бы этот трюк тревожным предзнаменованием и, видимо, сделал бы все возможное, чтобы уйти от опасности. Но присутствие этой женщины в такой досягаемой близости парализовала мою волю. Сейчас я не мог позволить себе быть слабым. То есть, если честно, у меня было еще в запасе несколько секунд, но я уже знал наверняка, что не воспользуюсь ими. Потому как почти неуловимо изменилась ее поза, как будто центр тяжести чуть-чуть переместился. Стало понятно, что картина уже не главная для нее. Я был обнаружен. Потому как слегка напряглась и выпрямилась ее спина, Можно было определить, что это не оставило ее равнодушной, однако обернуться она не спешила. Чего, собственно говоря, она боялась? Моей неловкости? Своей слабости? Пуще того, взаимного разочарования? Скорее всего, именно этого, то есть разочароваться боялась ничуть не меньше, чем разочаровать. Что касается меня, я в этот момент сомневался только в себе. Вдруг как-то обнаружил, что у меня нет никакого опыта обольщения, никаких навыков соблазнения. Как-то так случилось, что до сих пор этого не требовалось. Все происходило, как мне казалось, само собой. Но даже если бы он и был, этот опыт, совершенно очевидно, здесь бы он не сработал. Красноречие было бессильно. Любая фраза, даже самая безобидная, прозвучала бы сейчас двусмысленно. Я не мог позволить себе ни единой ошибки, потому что сознавал уникальность предоставляемого мне судьбой шанса. Было что-то знакомое в этом ее безмолвном самообъятии. Я смущался банальности сравнения, но уж слишком оно было очевидно. Вся ее поза, включая узел на затылке, напоминала готовый распуститься бутон. Однажды мне случилось в течение дня заниматься зарисовыванием всех фаз раскрытия цветка. Это была темно-красная, почти черная роза. Будучи срезанной в стадии, приближенной к эмбриональной, она производила впечатление мертворожденной. Таким тугим и маленьким был бутон. Казалось, ему не хватит сил развернуть лепестки. Про таких говорят не жилец. Эта ранняя смерть почему-то так взволновала меня, что подвернувшийся под руку карандаш почти машинально зафиксировал гибнущую розу. Но уже через час набросок потребовал уточнения. Поверхность лепестков отказывалась истончаться до прозрачности эпидермы, а края не спешили зарубцовываться черной сухой корочкой. Напротив, тайный мускул жизни сообщал цветку еле уловимое движение и понуждал увеличиваться и менять форму. Действие это было настолько завораживающе, что я не мог оторваться ни на миг и фиксировал каждую его фазу. Возникало ощущение, что мое внимание к розе тоже каким-то образом помогает ей преодолевать мышечное сопротивление и стремиться к апофеозу. К концу дня мое трудолюбие было вознаграждено. Более совершенного, распустившегося бутона мне не приходилось больше видеть никогда. Смею это утверждать, даже предвидя усмешки скептиков, живущих в окружении розовых плантаций. Количество не имеет значения. Впрочем, тут мы вступаем в область общеизвестного. Что касается моих взаимоотношений с тем цветком, я не смог вынести зрелище его настоящего умирания, признаки которого, собственно говоря, обнаружил уже на следующий день. Нет, думаю, никто, кроме меня, их бы не заметил. Роза еще несколько дней сохраняла товарный вид, но в ней прекратилось мускульное движение, а запах при этом усиливался. Как будто невидимые глазу частички ее нежной шелковистой плоти уже отлетали, умирая. Это был запах распада. Не в силах наблюдать эту смерть, я исчез тогда из дому на неделю. По возвращении меня ожидала жалкая сморщенная цветочная мумия. Роза высохла до такой призрачности, что рассыпалась в прах просто при моем приближении, чего никогда не происходило ни с какими сухоцветами. Однако на память о ней у меня остались карандашные рисунки и пара приличных акварелей. Женщина, стоящая между мной и картиной, при всей видимой статичности, жила каким-то неуловимым глазу раскрывающимся движением. Чуть-чуть скользнула по предплечью ее левая рука, узел волос как будто немного ослабился, Опять слегка сместился центр тяжести. Это движение взволновало меня так же, как когда-то изумила неожиданная воля к жизни преждевременно срезанного цветка. Аналогия не казалась мне слишком литературной и пошлой, поскольку включала в себя личный опыт. Я вдруг вспомнил тот странный женский голос, пробивающийся сквозь шипение иглы и мусор времени, глубокий и по-мужски страстный, который мог бы вызвать улыбку своим салонным пропеванием. «Это были цветы!» Но почему-то не вызывал. «Это были цветы, а не я и не ты!» Машинально я начал шарить в карманах, надеясь найти там хоть какой-то клочок бумаги и что-нибудь способное рисовать. В былые времена я не выходил из дому без блокнота и пары хорошо отточенных карандашей. Рука моя тогда требовала постоянных упражнений, стремясь к техническому совершенству. Я просто подчинялся ее прихоти и деловитости, научившись при этом отключать какие бы то ни было чувства и даже мысли. На сей раз карманы, увы, были пусты. Только во внутреннем обнаружились солнцезащитные очки, которые я прихватил с утра, радуясь первому в этом году весеннему солнечному дню. Отвлекшись на них, я пропустил тот момент, когда моя соседка начала поворот головы в мою сторону и, обнаружив, наконец, это движение, запаниковал. Я не был готов встретиться с ней взглядом. Дикое, неконтролируемое смущение поразило меня, и я поспешил надеть очки. Нет ничего глупее рассматривать живопись в темных очках, в особенности имея в виду искусственное освещение выставочного зала. К тому же от нее явно не ускользнуло это суетливое движение, по крайней мере, когда она все-таки посмотрела мне в лицо. В ее глазах я обнаружил тревогу и растерянность. От неожиданности она даже слегка приоткрыла рот. «Вы?» Я был озадачен. «Откуда она меня знает?» «Что значит это «вы»? Кого она имеет в виду? За кого она меня принимает?» Надо было, видимо, снять очки, чтобы она поняла, что обозналась, но я вдруг совершенно про них забыл, как это часто бывает с теми, кто надевает темные стекла. И тут до меня дошло, что она смотрит на меня с ужасом. Именно ужас и паника читались в этих непонятного цвета темные стекла, глазах. Лицо, искаженное страхом, не сообщает настоящей правды о себе, но обращенное к тебе оно как будто лишает тебя невинности, проявляя в тебе неизвестную доселе способность внушать кому-то страх в самой крайней его степени. Что такое она обнаружила во мне, о чем я сам не догадывался? Теперь запаниковал я, поскольку память категорически отказывалась сообщать мне подробности моих злодеяний. Где, когда, в какой жизни? Бежать. Стоило большого усилия удерживать себя на этой, такой тонкой, что человеческому глазу и вовсе невидимой, грани между тем, что еще есть, и тем, чего уже нет. Решительно отвергалась самая возможность конкретного определения того и другого, как жизни и смерти. Во-первых, страшил пафос исторического опыта, а во-вторых, соблазняла простота гамлетовского обозначения «быть или не быть». В детстве ей ужасно нравился этот монолог. Несмотря на общеизвестность, банальным он никогда не казался. Она даже выучила его где-то лет 15. Признаться, тогда он был понятен ей лишь отчасти. Как, впрочем, и множество стихов, легко остававшийся в памяти постоянно читающего подростка. До сих пор она живет теми юношескими запасами, которые не только не портились, но со временем как будто даже проявлялись и улучшались. Обнаруживались крепость, выдержка и глубина. Вдруг, в один прекрасный день, что-то из этой глубины всплывало на поверхность, доходило. Если быть точной, она развивалась параллельно звучащему фоном поэтическому слову, впрочем, параллельно, пожалуй, неверное определение. Параллельные линии, как в школе еще учили, точек соприкосновения не имеют, а тут время от времени случались совпадения с каким-нибудь давно знакомым фрагментом, являлась внезапная, как озарение, догадка. И что тут было причиной, а что следствием, сказать трудно. То ли смысл открывался, потому что время пришло, то ли взросление наступало благодаря открывшемуся смыслу. Однако что заставляет ребенка с утра до вечера повторять про себя одну какую-нибудь строку, это загадка. В особенности, если иметь в виду, что зашифрованное сообщение, скорее всего, откроется не завтра и даже не через год, а, может быть, когда и надобность в нем уже совсем отпадет, если вообще откроется. Но, вероятно, поначалу завораживает звук, гармоническая последовательность слов, их мелодическая суть, приглашающая к пропеванию. Есть иволги в лесах и гласных долгота. Есть иволги в лесах и гласных долгота. Есть иволги в лесах и гласных долгота. Это обязательно тенором. Есть иволги в лесах и гласных долгота. Есть в близости людей заветная черта. Что в имени тебе моем? Басом. Так. Всех нас в трусов превращает мысль. Мысли вправду страшила. Мысль, стремящаяся к определенности. Но ведь настоящая мысль, она это точно знала, никогда к определенности не приводит. Да и что это такое определенность? То, что имеет предел и, значит, не способна к развитию? Настоящая мысль, если в нее удается вскочить на ходу, никогда и нигде не останавливается. Она, словно обезумевший трамвай, несется вперед и вперед, туда, где кончаются рельсы, игнорируя всяческие ловушки в виде дорожных знаков и тем более депо. Любая остановка для нее смертельна, ибо это всего лишь чужая подсказка — отречься от общеизвестного, пренебречь очевидным. На такую мысль редко кто отваживается. Она-то уж точно на всех остановках выходит. По крайней мере, совсем еще недавно не только выходила, но и возвращалась к исходной точке пешком. Для чего? Чтобы не заблудиться? Чтобы хорошенько запомнить? Не поэтому ли так любила перечитывать некоторые книги? Ведь ей там все уже было известно наперед. Вот сейчас скрипнет дверь, появится знакомое, родное даже, лицо, и опять, в который уже раз, будет сердиться, что в комнате беспорядок, вещи не на месте, не метено, не проветрено. Боже мой, какое это имеет значение! Неужели непонятно, что все это, и беспорядок, и раздражение на него, и демонстративное хлопанье форточкой лишь для того, чтобы отвлечь от главного? Что касается главного, о нем и правда лучше не думать, потому что нет же никакой уверенности, что это как раз и есть главное. Господи, Боже мой, как стало все невозможно запутано после... Ну, хоть кто-нибудь. Есть же вопросы, на которые ей не только ответить невозможно, но и задавать их страшно. Вот что, например, нужно этому человеку, который уже минута-две стоит за ее спиной? Здесь так долго никто у картин не задерживается. Что ему надо? Должно быть художник какой-нибудь. Хочет понять. А что тут понимать? Надо просто не бояться думать о смерти. И не так, между прочим, как бы невзначай, отмахиваясь, «А, все там будем!» Нет. Тут нужна бесстрашная решимость и настойчивость даже. Ей уж точно такое не под силу, но она ведь и не художник. Хотя, когда даже свои мелкие тексты пишет, чувствует что-то такое грозное и взыскующее, что-то намекающее на ответственность, мол, нам и действительно не дано предугадать. Что касается сочувствия, Вот, пожалуй, немногое, что она могла бы, как ей казалось, дать тому, кто в нем на самом деле нуждается, художнику, то есть, в настоящем серьезном смысле этого слова. Она даже очень представляла себе такую ситуацию. Вот стоит у мольберта мужчина и смотрит куда-то вглубь, в то пространство, что должно ожить благодаря прикосновению его кисти, стоит, парализованный собственной дерзостью и непосильностью предстоящей задачи. Стоит, страшно одинокий и беспомощный, многими непонимаемый, а некоторыми даже и осуждаемый. И как только эта картина творческого одиночества рисовалась ее мысленному взору, в ней самой что-то как будто сдвигалось, как старый, забитый хламом шкаф, и обнаружилась неведомая доселе дыра в стене, откуда накатывала жаркая волна сочувствия и даже любви. Хотелось подойти к этому несчастному человеку, прижать его крепко к себе и благословить на подвиг. Не дать уйти ему в сторону, заслонить от соблазнов легкого пути. В общем, стать той благодатью, о которой так здорово сказал поэт. Вот и сейчас всего-то и требуется, что обернуться навстречу ищущему сочувствия взгляду, улыбнуться ободряюще и сказать что-нибудь, на первый взгляд пустяковое, необязательное.